Возможно, их и было-то человек 6-7. Но мне показалось, что все блюстители порядка столицы Мексики разом собрались здесь, чтобы хорошенько отдубасить меня. Глава 3. Изрядно побитый, я в сопровождении всей оравы полицейских был доставлен в тюрьму, расположенную на улице Лондрес. Я сел, свесив ноги с тюремной койки, ощупывая голову, обвел глазами унылые стены камеры. И чем больше я насчитывал шишек у себя на голове, тем злее становился. Благо, что Моник смогла дозвониться до Амадора, и того все еще продолжал волновать какой-то непристойный фильм, из-за которого у его графини возникли серьезные проблемы. Спустя полчаса после его ухода, когда я начал уже думать, что он забрел в какой-нибудь притон и теперь, потягивая трубку, начиненную опием, ловит кайф, перед дверью камеры появился Амадор, причем один. «Привет, графиня!» — недовольно произнес я. Настроение мое было хуже некуда. «Подожди, будет и она», — оскалив зубы, сказал гид. «Правда, эта женщина никакая не графиня. Я ее так называю, потому что она держится как настоящая графиня. А вот то, что она генеральша, так это доподлинный факт ее биографии. Ты слышал о генерале Лопесе?» Это было уже интересно. «Конечно. Думаю, в Мексике это имя известно каждому», — ответил я. Генерал Лопес был одной из ключевых фигур в мексиканской армии. Имя бригадного генерала частенько мелькало на страницах газет. Он выступал за укрепление армии, постоянно призывал с большей строгостью относиться к подрывным элементам в стране и активно выступал против коммунистов. Он не уставал повторять прописную истину. Любой коммунист, пусть даже и не русский, это тайный агент иностранной державы, пятая колонна Кремля. Генерал взывал к властям, чтобы те предпринимали более решительные действия против всех красных, окопавшихся в стране. Неудивительно, что такой ярый антикоммунист, как Лопес, и сам подвергался нападкам со стороны коммунистов. «А при чем здесь этот генерал?» — поинтересовался я. «А при том, что моя графиня — его жена. Она очень скоро будет здесь. Так что быстро излагаю суть дела. Начну с того, что генерал Лопес очень занят на службе. Всякие там заседания в комитетах и всякое такое прочее. Дома по вечерам бывает редко. Жена иногда тоже отлучается и время проводит, увы, не в тех компаниях, что супруг. Внимательно слушаешь?» «Пока да». В один из таких вечеров я и познакомился с ней. Тогда я еще не знал, кто она такая, а если бы знал, то держался бы от нее подальше. Ты бы видел, какими голодными глазами пожирала она меня в тот вечер, понимаешь? Так что большую часть того вечера я провел с ней. И не только того, но и последующих тоже. О, сеньора оказалось то, что надо. Амадор с минуту рассказывал мне о том, что так восхитило его в графине, а потом сказал: «А роман наш закончился тем, что она попросила меня познакомить ее с другими мужчинами. С кобелями своего сословия встречаться она не хотела, понимаешь? Ей нужны были парни попроще». Я понял, что хотел сказать Амадор еще до того, как он углубился в подробности, касающиеся запросов генеральши. Я, не ожидая ничего плохого, свел ее с одним малым. Тот отвез ее к себе и сделал все, что от него требовалось. Та была удовлетворена. Более того, она осталась в восторге. Но этот малый отснял то, чем они занимались. И не на фото, а на кинопленку. Теперь любовник требует от нее 100 000 песо. Если она ему не выплатит эту сумму, шантажист грозится передать пленку мужу. Вот поганец. Коль ты их познакомил, значит, хорошо знаешь, кто этот мерзавец. Вот здесь-то я и допустил промах. Я его почти не знаю. Мы случайно познакомились в баре, несколько раз вместе выпивали. На меня он произвел отличное впечатление. И вот после того, как начался шантаж, графиня обвинила меня в том, что я с ним заодно. Как ни клялся я ей и не божился, что не виноват, она мне все равно не поверила. Если свел их я, значит, я и виновен. Тогда я сказал, что знаю одного очень умного человека, который сможет в один миг разрешить все ее проблемы, и что, обратившись к нему, я смогу доказать свою невиновность. Я покачал головой. «Да, и этот умный человек...» «Ты!» — выпалил он. «Кто же еще?» После моих слов графиня немного успокоилась. Особенно ей, как я заметил, понравилось, что ты из Соединенных Штатов. В связи с высоким положением мужа у нее много знакомых из высшего общества. Многие правительственные чиновники самого высокого ранга дружны с семейством Лопес. Однако она предпочла обратиться к помощи какого-нибудь тупоголового иностранца, которого здесь никто не знает, чем привлечь самого опытного детектива из местных. Понимаешь? И самым умным из тупоголовых иностранцев оказался я? Точно так. Да, и вот еще что. До того, как графиня набросилась на меня с упреками, она успела заплатить шантажисту и навести о нем справки. Его имя Джейм Гуэрара. Давным-давно был осужден за вымогательство и некоторое время отсидел в тюрьме. До того, как попасть в тюрьму и после выхода из нее, этот парень участвовал в акциях в поддержку коммунистов. «А он что, коммунист?» Амадор пожал плечами. «Бог его знает. Попробуй спроси коммуниста, коммунист ли он». Так он в ответ пошлет тебя к черту, скажет, что ты сошел с ума, и заявит, что он всего лишь законопослушный мексиканец и никто более, хотя на самом деле не раз участвовал в проводимых коммунистами митингах. Вот и этот Гуэрара такой же. Найти его сейчас невозможно. В телефонных книгах номер его не значится, адреса у него нет, ничего, словно растворился.